Внезапно Кайли больше не чувствует себя такой же взрослой. Ей хочется оказаться сейчас в своей постели. Она даже ловит себя на мысли, что хорошо бы повернуть время вспять, хотя бы ненадолго. Но только такому не бывать. Что сделано, то сделано. Нелепость, вероятно. Но Кайли готова дать слово, что здесь, во дворике, присутствует кто-то посторонний. Она пятится к двери, поворачивает ручку и перед тем, как зайти внутрь, оглядывается и видит его на дальнем краю газона. Кайли смаргивает, но нет, все правильно. Он по-прежнему там, под шатром сирени, и, похоже, это такого сорта мужчина, с каким, если ты в своем уме, не захочешь столкнуться такой вот темной ночью. Хватает же наглости. Расселся в чужом дворе, как у себя дома. Ну, ясно, что такой, как он, не будет считаться с приличиями и правилами поведения. Уселся и ждет. А нравится это Кайли и прочим, или не нравится, не имеет значения. Сидит и хоть бы хны, любуется ночью, широко открыв изумительно холодные глаза, готовый приблизить для кого-то час расплаты. Ясновидение. Если женщина попала в беду, ей следует для защиты всегда носить голубое. Голубые туфли или голубое платье, свитер лазоревый, как яйцо малиновки, или косынку небесно-голубого цвета. Атласную ленточку, аккуратно продернутую сквозь белую кружевную оторочку комбинации, все годится. Другое дело, если свеча горит голубым пламенем. Это как раз не к добру. Это значит, что в твоем доме завелся дух, а если свечка каждый раз, как зажжешь ее, горит неровно, то гаснет, то снова вспыхивает, это, стало быть, дух обживается в доме, обволакивает своей субстанцией мебель и половицы, осваивается в стенных шкафах и чуланах. Жди теперь, когда начнет добежать оконными стеклами и скрипеть дверьми. Порой проходит много времени, покуда кто-нибудь в доме догадается, что случилось. Людям свойственно оставлять непонятное без внимания. Им непременно подавай логическое объяснение. Женщине проще решить, что она каждый вечер кладет по глупости свои серьги не туда, куда надо. Она внушит себе, что посудомоечную машину без конца заедает из-за деревянных ложек, попадающих в нее по недосмотру вместе с посудой, а уборную заливает из-за негодных труб. Когда люди обмениваются колкостями, хлопают дверью перед носом друг у друга, бронятся, не убирая выражений, когда им не спится по ночам из-за навязчивых кошмаров и угрызений совести, а от пришествия любви у них вместо радостного головокружения сосет под ложечкой, тогда очень стоит задуматься, в чем же все-таки причина такого обилие и незадач. Если бы Салли и Джиллиан продолжали разговаривать, они странились друг друга, встречаясь в коридоре за обеденным столом, где одна ни за что не попросит другую хотя бы передать ей масло, булочку или зеленый горошек, они убедились бы, что пока мест в знойном безмолвии тянулся июль, невезение преследует их обеих в равной мере. Сестры могли зажечь свет и, отлучаясь на секунду из комнаты, возвратиться назад в потьмах. Могли запустить мотор в машине, проехать полквартала и обнаружить, что кончился бензин, хотя всего пару часов назад бак был почти полон. Стоило той или другой стать под душ, как вместо теплой воды шла ледяная, точно кто-то потехи ради баловался с кранами. Молоко свертывалось, выливаясь из свежей пачки, подгорали в тостере ломти хлеба. Письма, бережно доставляемые почтальоном, приходили порванными пополам и с краями почерневшими, как у увядшей розы. Вскоре у сестер начали пропадать вещи, которыми они особенно дорожили. Салли, проснувшись однажды утром, увидела, что из серебряной рамки исчезла фотография ее дочерей, которую она постоянно держала на комоде. Куда-то подевались из шкатулки с драгоценностями бриллиантовые сережки, подаренные тетушками к свадьбе. Она перерыла всю спальню, но они так и не нашлись. запропастились неизвестно куда счета, которые полагалось оплатить до конца месяца. Аккуратно сложенной стопочкой на кухонном столе, хотя она была уверена, что выписала по ним чеки и заклеила все конверты. Джиллиан, которую можно было бы заслуженно упрекнуть в забывчивости и беспорядочности, не досчитывала с вещей, которые даже такой, как она, потерять практически невозможно. Любимые красные ковбойские сапожки, которые она неизменно ставила у кровати, в одно прекрасное утро как ветром сдуло. Вот они решили взять и своим ходом уйти прочь. Карты Таро, которые хранились у нее завязанными в атласный платок и не раз вручали ее в трудную минуту, особенно после второго замужества, когда ей пришлось, оставшись без гроша, сесть за карточный столик в торговом центре и предсказывать судьбу за $2.95 с каждого желающего, испарились бесследно. Не считая весельника, который, в зависимости от того, как ляжет, может означать наличие либо мудрости, либо эгоизма. Точно сквозь землю проваливались у Джиллиан разные мелочи, вроде пинцета и ручных часов, но не лучше вели себя и крупные вещи. Так, вчера, выйдя полусонная на крыльцо, она пошла садиться в Олдсмобиль, а его и след простыл. Она опаздывала на работу и, рассудив, что машину, вероятно, угнал кто-нибудь из местных подростков, решила позвонить в полицию, как только доберется до гамбургеров. Но когда приплелась туда, еле живая от боли в ногах, так как на ней были не уличные туфли. Олдсмобиль стоял тут как тут, прямо перед закусочной, вот и здесь ее и дожидался, исходя из неких собственных соображений. Допрашивая с пристрастием Эфраима, который с утра пораньше уж стоял за Рашпером, Джиллиан была на взводе, даже близка к истерике. Допытываясь, не видел ли он, кто поставил здесь ее машину. — Шуточки чьи-нибудь, — предположил Эфраим. — Либо угнать угнали, а после струсили. — Ну, что значит праздновать труса? Тут Джиллиан в последнее время могла бы сама давать уроки. Каждый раз, когда бы дома у Салли или здесь на работе не звонил телефон, она пугалась, что это Бен Фрай. При одной мысли о нем ее бросало в дрожь с головы до пят. Наутро после их встречи в Дельвеккио Бен прислал ей цветы, алые розы. Но когда он позвонил, она объявила, что ни их, ни вообще, чего бы то ни было, принять от него не может. «Не звоните мне», — сказала она ему. «Даже думать обо мне забудьте». «Что с ним такое?» С этим Беном Фраем. Неужели ему не ясно, что она собой представляет? Неудачница по всем статьям. За что не возьмется, все валится из рук, какого бы ни было происхождения, растительного, животного или неживого. Все при ее прикосновении приходит в негодность. Открыла стеной шкаф с вещами Кали, дверца слетела с петель. Поставила разогревать на заднюю конфорку банку рисового супа с томатом, загорелась кухонная занавеска. Вышла на внутренний дворик выкурить сигарету в спокойной обстановке и наступила на дохлую ворону, которая как нарочно упала с неба примехонько ей под ноги. Ходячие, несчастье, а не женщина, невезучие, незадачливые, хуже чумы. Когда Джиллиан решалась посмотреть на себя в зеркало, она видела то же, что и всегда. Высокие скулы, широко расставленные глаза, смелого очерка рот. Все знакомое, и, согласились бы многие, достаточно привлекательные. Но пару раз ей случалось ловить свое отражение мимоходом, невзначай, и тогда то, на что натыкался ее взгляд, ей не нравилось. Под определенным углом, при определенном освещении, она представала такой, какую должен был видеть Джимми, когда напивался вдрызг ближе к ночи, и она пятилась от него, прикрывая лицо руками. Та женщина была пустым, самонадеянным созданием, которое не давало себе труда подумать раньше, чем что-нибудь сказать. Та женщина полагала, что она в силах переделать Джимми или хотя бы, в крайнем случае, слегка его подправить. Какая дура! Неудивительно, что ей не справиться с плитой и не найти, куда сдирались сапожки. Неудивительно, что она ухитрилась прикончить Джимми, когда на самом-то деле стремилась добиться от него чуть более ласкового обращения. Безумием было с самого начала сидеть в кабинке Дельвеккио с Беном Фраем, но она была в таких расстроенных чувствах, что позволила себе засидеться до полуночи. К концу вечера они съели все до крошки, что заказала Салли, и потеряли друг от друга голову до такой степени, что даже не заметили, как уничтожили по целой пицце. Но и на том не остановились. Они поглощали еду, как заведенные, не глядя, что подцепили на вилку, лист, салат или грибок, оттягивая минуту, когда надо будет встать из-за стола и расстаться.